Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радио «Радонеж» находится архимандрит Амвросий Юрасов, который сможет ответить на ваши вопросы. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. По этому телефону вы можете задавать ваши вопросы. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. И вот в начале нашей передачи хочу сделать объявление, что Ивановский Веденский женский монастырь объявляет сбор средств на пасхальные подарки для детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов-опорников и прочих многих людей, которые нуждаются в нашей помощи. Так что, если кто желает поучаствовать в этой пасхальной радости, в формировании этой пасхальной радости для этих людей неимущих, нуждающихся, для детей, для инвалидов, может присылать свои средства по адресу город Иваново, Веденский женский монастырь, улица Базисная, 23, индекс 153005. В конце передачи мы еще раз повторим это объявление. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Батюшка, благословите. Бог благословит. Великий пост, время покаяния и молитв. Мы часто с вами говорим о покаянии в передачах, но вот сегодня хотелось бы еще с одной стороны взглянуть на тему покаяния. Какую пользу приносит человеку покаяние, и в каких случаях покаяние может быть бесполезным? Поздравляю всех с Великим постом. Я думаю, что каждый человек, верующий православный, когда приходит каяться, он чувствует, когда он покаялся, и Бог ему простил. А когда порой и чувствует, что Бог ему не простил. Допустим, человек, если пришел первый раз в жизни на исповедь, церковь, подошел к священнику, так вспомнил, какие у него грехи, и покаялся. Ну, сказал так: батюшка, вот я согрешил, в церковь не ходил, Богу не молился, не каялся, проводил развратный образ жизни. Допустим, матом ругался, пьяный напивался, в карты играл, курил, дрался, осуждал, ну и масса других грехов. Если в это время он не сказал, что я обещаюсь больше этого не делать, Бог ему прощает. Но если он вышел из храма, опять вытащил папиросы, закурил, зашел в магазин, бутылку взял, пошел выпил и напился. Апостол Павел говорит, что как вымыта свинья, опять идет валяться в грязи. А Господь это видит, знает. Но порой бывает так. Это, может быть, человек не знает. А если он постоянно приходит, кается в этом, и то же самое повторяет, то это покаяние превращается в болезнь. То есть человек уже кается и не может избавиться от этого, потому что не работает над собой. А это имеется в виду, в чем не работает? Допустим, страсти беспокоят, плотские. Он кается, а не воздерживается. Сладко ест, досыта ест, и много пьет. То есть не ущемляет свое тело. Как один афонский старец говорил, когда в луже вода постоянно приходит, там живут лягушки. А если приток воды не будет там, земля высохнет, и лягушки все сдохнут. Вот наши страсти, постоянно едим и пьем, даем пищу для страстей, они будут жить у нас. И будем каяться, а завтра то же самое повторяем. Это уже такое, что прогневляем Бога. Мы не исправляемся. Господь видит, когда человек кается, если он ущемляет себя во всем, тогда польза огромная. Вот этот старец, так называли его Петруша, он свое тело иссушил, одни только ребра были, обтянуты шкурой. Вот эта польза приносит, допустим, его покаяние. А если мы каемся и не исправляемся, то наше покаяние, сегодня покаялись, завтра то же самое. Это очень плохо. Пользы для души нашей не принесет. У нас поступил первый звонок. Мы вас слушаем говорить. Здравствуйте, отец Амбросий, благословите. Бог благословит тебя. Раба Божия Наталья. Отец Амбросий, прошу ваших святых молитв моей маме Наталье, рабе Божией Наталье, Сергии, Николае, Талии. Отец Амбросий, мой брат Николай женился на женщине скоропалительно. Его жена и теща – члены тоталитарной секты. Что вы нам посоветуете? Спаси Господи. Православная церковь не благословляет за выходить замуж за такого человека, который находится в другой вере. Особенно протестантской веры церковь благословляет. Потому что пользы здесь никакой не будет. И спасения тоже не будет. Это опасно. Выходить замуж за иноверующего. А что делать вот родственникам? А родственникам надо усиленно молиться, просить Господа, если они желают, чтобы их человек спасся, можно мясо не кушать, в среду, пятницу можно не кушать и не пить, взять на себя пост, поклончики делать, кто сколько сможет. И просить Господа, и Матерь Божию, и святых, чтобы душа не погибла. Потому что церковь иной веры не венчает. Благословения Божьего нет. А если Божьего благословения нет, то в жизни все плохо. Батюшка, давайте вернемся к нашей теме. Вот многие люди говорят, постоянные прихожане, ведут церковный образ жизни, говорят, уже 15, 20, 30 лет каюсь в одних и тех же грехах на исповеди, даю обещания, но никак не могу исправиться, не знаю даже, что и делать. Это что это за явление такое? Это какое-то психическое уже расстройство. Ну вот я имею в виду, допустим, человек приходит и говорит, он вот осуждал батюшка, опять объелся, там, или опять поругался, на кого-то раздражился. Это понятно, что этого нельзя. Но человек вот каждый раз впадает в такие вот грехи. Мне сегодня женщина одна говорила, что дети, и она на них кричит, шумит, ругается. Я говорю, это же нельзя. Ты детей травишь, как вот собак воспитывают. Их злят, чтобы они были злые. Я говорю, так вот ты делаешь. Она говорит, я не могу исправиться. Просто у меня слова вылетают. Я говорю, но бесы только мысли дают. Они же за язык нас не тянут. Мы от своей свободной воли это все делаем. Так что лично от нас это все зависит. Ну вот как вот, ну как тогда побороть вот этот замкнутый круг? Вырваться из него. Однажды я стою в храме на исповеди. Ну, человек, наверное, там 40 тоже стоят на исповеди. Вижу, одна молодая женщина, лет 30. Все стоят спокойно, а ее сильно крутит. Она и руками, и плечами, и головой. Ну, видать, дождалась, подошла. Я говорю, вы когда-нибудь исповедовались? Она говорит, никогда. Я говорю, какие грехи? Ну, она стала говорить. Я ей стал помогать. Грехов много всяких. Я говорю, вам надо еще вспомнить от юности грехи. Запишите, о чем сказать. Она через неделю пришла. Сказала. Много грехов. Я говорю, запомните, все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Через неделю она опять приходит. Тоже грехи приносит. Так она 3 недели приходила, много грехов приносила. А потом 4 месяца я ее не видел. Смотрю, на этом месте опять стоит человек. Она. Подошла. Я говорю, ну как? А вы меня помните? Я говорю, помню. Как меня тогда крутило. Так я вот, когда покаялась, из меня все вышло. Вся зараза. И мир стало легко и свободно. И мне не стало крутить. Тут еще есть секрет такой. Если человек верующий в Бога по-настоящему, допустим, он должен сопротивляться. Бесы говорят ему, иди посмотри интернет. И он прям с радостью бежит, все уже, такое у него послушание, с первого слова. А там грязь. И набрался грязи. И это каждый день одно и то же. Нет сопротивления. Это такое психическое уже нарушение идет. А потом дойдет еще хуже, хуже и хуже. И вот тоже в пятницу пришла женщина, где-то около 40 лет, нормальная такая. Говорит, мне все крутит. Крест не могу на себя одеть. Во мне кто-то разговаривает. И не один, а много голосов. Что мне делать? Как мне от этого избавиться? Я говорю, вы кем работаете? Она говорит, я не работаю. Я проститутка. Уже 5 лет так работаю. Я говорю, ну, у тебя блудные бесы живут. Все страсти твои живут там. Давай исповедовать, беседовать с ней. И когда прочитал молитву над головой, она стоит головой, качает, глаза закрывает. Я говорю, что вы чувствуете? Она говорит, я проснулась, как будто я сейчас спала. Вдруг я проснулась в совсем другом состоянии. Мне стало хорошо. Я говорю, вот постарайся еще вспомнить грехи, и придешь. Она говорит, приду. Это вот что-то такое опасное, когда бес войдет в человека и будет его мучить и мучить и мучить. А почему? Потому что человек находится в гордыне. Он не может смириться. И бесы его будут мучить. И постоянно будет впадать в грехи. Во всякие плотские и в гордыне. Все лично от нас зависит. Вот надо на это особое внимание обратить. Ну, допустим, так. Вот человек один приходит, кается в грехе. Но ему батюшка говорит, вот за этот грех 50 поклонов делай. Ну и, допустим, в среду не ешь. И не пей. Опять приходит. И опять пал в грех. А батюшка говорит, 50 поклонов. Вот. В среду, пятницу не ешь. Ну, то, что батюшка сказал, это все не понимаю, не принимается. И поклоны не делаются, и не постится. Вот. И не кается. Это какая-то психическая болезнь. Вот. Надо обратить особое внимание. Потому что пользы здесь не принесет. Вот. Есть люди, которые покаялись и сразу себя обуздали. Сказали, вот так. Грешишь, не будешь есть в среду и пятницу. А в другие дни понемножку. Смирить себя надо. Ведь пост – это что? Это удела для лошади. Когда лошадь вороная такая, рвется в пропасть. А пост – это удела. Как бы сдерживаешь. Вот наша плоть – это как конь вороной. Постоянно надо сдерживать. Вот. Ведь не только пост, а еще и молитва. И смирение, самое главное. Вот когда человек смиряется, в это время благодать Божия сходит на человека и дает ему силы победить какие-то грехи. Батюшка, ну вот такой вопрос сразу возникает. Если с постом и молитвой еще более-менее понятно, то со смирением непонятно. То есть человек иногда даже смиряется, а оказывается гордится. Как? Смиряется, ему кажется, что он смиряется, а оказывается, он в гордости, в самомнении. Но он не знает, что такое гордость. Вот смиренный человек. Что это значит смириться? Смириться, да. Допустим, болезни какие-то напали. Господи, благодарю. Значит, за грехи мои так мне надо. Вот. Если в беседе, он старается быть самым последним кругу своих друзей. А когда он в гордыне находится, он все новости расскажет, все анекдоты расскажет. Но это гордыня. Показать, что как я все знаю. Господь ему дал здоровье и дал, допустим, память хорошую, он все это высказывает. Это гордыня. Это понятно? Угу. Нам поступил еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Отец Амбросий, благословите задать вопрос. Да. Мы сейчас говорим о покаянии. Вот мне хотелось бы выяснить, православные люди, когда выходят на крестные ходы, чтобы со смирением покаяться и остановить какую-то беду, это действительно покаяние? Для чего вообще крестный ход? Это первый вопрос. И второй, сейчас у всех душа болит за Украину и Россию. Но ведь мы забываем, что тысячи, а может быть и миллионы людей имеют двойную кровь. То есть отец, допустим, украинец, мать русская или наоборот. И поэтому нельзя ли сейчас вот, чтобы общим покаянием этих двух народов спасти Украину и Россию? Спасибо, Господи. Можно. Все в наших руках. Допустим, в Библии мы читаем, такая была страна Ниневия, где народ там тяжко согрешил, очень тяжко. И Господь посылает пророка Иону. Но Иона немножко не послушался, решил туда не ехать. Но все-таки воля Божия, так что кит его прогласил и выбросил. И когда он вошел в эту страну и сказал царю, то он собрал весь народ и сам. 3 дня ничего не ели, не пили, пепел высыпали на голову, каялись, молились, плакали, и беда прошла. То, что сейчас вы спрашиваете за нашу Украину, то можно что сделать? Хотя бы поклонников 12 каждому из нас делать каждый день. И говорить: Господи, помилуй нас грешных. Спаси наших братьев и сестер. Можем мясо не кушать. А кто может поклонников больше делать? Может читать Богородица Дева Радуйся. Кто, может быть, 25 раз прочитает, а кто 50, а кто 150. И через каждые 10 раз просить Матерь Божью и просить Господа: Господи, помоги нам. Молитва чудеса творит. Потому что я сегодня прочитал про эту Петрушу. Может, если мы грешим, то Господь пошлет на нас коммунистов, он начнут нам горло резать за наши грехи. А когда будем каяться, молиться, поститься, Господь все покроет. Потому что молитва творит чудеса. О крестных ходах. Ну, если там благословение есть, крестные хода пригодятся. Они имеют большую силу. Но тут имеется в виду, в чем сила. Люди видят, что православные идут с иконами, с крестами. Они тоже присоединяются. То есть православные не скрылись. Они ходят, молятся. Ну и общая молитва, конечно, чудеса творит. Конечно. Батюшка, вот давайте ответим на несколько вопросов. Угу. Есть желание поступить в монастырь. Когда лучше сделать это? Когда выйду на пенсию или сейчас? Мне 52 года. Непонятно, мужчина или женщина. Это надо прийти в тот монастырь и с настоятелем или с настоятельницей провести беседу. Если мы нужны там, возьмут нас. Батюшка, в проповеди вы говорили, что все мы находимся в прелести духовной. Как вы можете это пояснить, что это значит? Это не я сказал, а святитель Игнатий Брянчанинов, что мы все в прелести, то есть пали в грех. не в прелести только тот человек, который достиг совершенства, когда у него внутренняя сердечная молитва Иисусова, и когда Бог ему дал дарование прозорливости или чудотворения. То есть он пришел в меру Адама, который до грехопадения он был. Вот это чудеса он творил. Человек не в прелести. А когда мы принимаем ложь за истину, это прелесть. А ведь смотри, святые отцы говорят, не верь снам, ни хорошим, ни плохим. То есть не надо доверяться, потому что мы неопытные. Бывает, что сон такой, что мы видим адские муки, страдания людей. То есть этот сон нам Господь показал для того, чтобы мы свою жизнь изменили, не пребывали в грехах. Это от Бога. А, допустим, явился усопший, там светлый, такой хороший. Этому верить нельзя. Доверяться нельзя, потому что тут и бесы действуют. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшки, с великим постом вас. Спасибо, Господи. Батюшка Амвросий, спасибо вам за авторитетные ваши беседы, проповеди. Очень почитаю вас, слушаю с наслаждением. Владимир, Москва. Подскажите, пожалуйста, батюшка Амвросий, мне вот такой вопрос. Вот пост соблюдать по времени, предположим. Вот я вкушаю пищу, скажем, 12 часов, потом 6 и 9. Таким образом пост идет как бы по распорядку, ну, не то, что как механически, но по распорядку хотя бы какой-то выдерживаю я, так скажем, времени. И о том, что вот, предположим, сладкое нельзя кушать. Мед там, предположим, ведь я сам Иоанн Предтечи мед кушал, я понимаю, что он горький там кушал мед. А вообще, или тоже от меда лучше Великий пост отказаться, чем, предположим, разведчик? Это индивидуально каждому человеку. Каждому человеку в отдельности. Вот, этот вопрос надо решать с духовником, потому что для пожилого человека страстей у него нет, и он может и мед вкушать. А если страсти кого-то, то может один раз в день кушать, недосыта. А если человек больной, может быть, ему понемножку, надо и 3-4 раза в день кушать. Тут надо в отдельности каждому человеку. А так, в общем, сказать нельзя. Ну вот, какие ваши рекомендации, как вот пастыря, для постящихся? Вот. Ну, я когда на прощенном воскресенье говорил, что первый день Великого Поста мы не вкушаем и не пьем. Даже во вторник ничего не кушаем, не пьем. Это у нас в монастыре такой устав. Так, мы говорим. В среду один раз кушаем. В четверг также не едим, не пьем. А в пятницу один раз кушаем. А в субботу, воскресенье уже с маслом. Может даже два раза вкусить. Вот это вход в пост. Ну и также мне надо было сказать, это для тех, кто имеет физические силы. А кто нуждается в немощи, допустим, физические работы, тяжелая работа, может быть, он должен вкушать каждый день. Вот, а много больных людей, допустим, день не поела, головокружение начинается, какие-то болезни открываются. Надо так, чтобы можно было на службу ходить, везде с рассуждением. Приучать себя надо к посту. Но вы имеете в виду, мы так первую неделю поста постимся, что не едим, не пьем. Это как бы вход в Великий пост. Ну и потом надо еще заметить, что Иоанн Креститель ел дикий мед. Он, кроме него-то, больше ничего больше не ел. Больше ничего не было, акриды там. Да. И еще вот спрашивал наш слушатель, он спрашивал, можно соблюдать режим в посте, режим питания? Допустим, вот принял человек себе внутреннюю установку такую, есть в 12, в 6 и в 9. Во время поста это можно соблюдать режим? Все можно, с рассуждением. Ясно. Кстати, вот, батюшка, о посте пришел вопрос. Сначала поста ничего не вкушаю. Хочу попробовать продержаться 40 дней. Можно ли так? Чувствую себя хорошо. Не вкушая 40 дней. Ну да. Но это особое уже. Если человек лечится голодом, это на разрешение врача, и чтобы он сказал, как это 40 дней ничего не есть. А самое главное, как потом есть, после 40 дней. Ну, я, допустим, пробовал 21 день. Допустим, в 9 дней, 8 дней, 9, 10, просто прекрасно чувствуешь. На 18 дне я на машине ездил, каждый день гулял по 6 часов. Обострилось все. Вечером я гуляю по городу, чувствую, кто что готовит. Колбасу жарят или мясо. Такое обострение, обоняние, все другое. И зрение хорошее становится. Все очищается, весь организм. Голодать очень просто. Но самое трудное – это выйти из голода. Потому что когда начинаешь выходить из голода, в это время все чувства обостряются и жажда вкушать пищу. И когда человек без врача вот, начинает наесться, он весь опухает и очень плохо бывает. Можно умереть от заворот кишок. Да, заворот кишок может быть. Поэтому это очень опасно. Ну и к тому же, а нужно ли это вообще? Но если человек только хотел бы избавиться от какой-то болезни, вот. Но все это надо решать с духовником и врачом. Ясно. Еще один вопрос, батюшка, такой довольно большой. Как побороть агрессию к падчерице? Как полюбить ее? Мы с мужем жили вдвоем, и только год назад ее взяли к себе. У нее умерла мама, и она ее воспитала в духе таком: никого не слушай, делай все, что хочешь. И на каждое замечание в ответ куча реплик. Как жить, чтобы был мир в семье? И как побороть агрессию против нее? Надо себя смирить. Это вопрос очень такой скользкий, потому что мы внутренне невоспитаны, раздражительны, обидчивые. Надо в себе убить все страсти, потому что страсти – это болезнь нашей души, которая нас удаляет от Бога. Надо выбрать самую главную страсть в душе и все силы собрать и уничтожить эту страсть. Остальные страсти сами по себе все развалятся. Вот так православные духи должны делать. А если мы видим человека раздражительного, ну, сейчас я приведу пример, очень интересный и полезный. Молодой человек женился. Хотя я ему говорил так, что прежде чем жену взять, жениться, надо 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Беседовал с этой девушкой. Поженились. Через месяц скандал. Вплоть того, что вызвали милицию. И начались истерики. Она начинает кричать. Я прихожу с работы, мне цветов не приносишь. Я хочу в ресторан. Я хочу за границу. Он уже за 2 месяца 2 раза за границу ее возил, в Египет. А все ей надо что-то, надо. Я вижу, что-то здесь ненормальное. И она говорит, во всем виновата мама. Я говорю, нет, виновата ты. А в чем я виновата? Я говорю, потому что ты не воспитана. Я говорю, себе мама сказала, что вот ты выходишь замуж, если верх не возьмешь над мужем, то беда будет, он возьмет верх. Я говорю, ты православная, ну, правда, начинающая. И вот что секрет какой оказался. Она вышла замуж, его обманула. Когда она раскаялась во всех грехах, там столько у нее этих страстей и всего остального, что нельзя это и говорить. Но я ей сказал, я говорю, видишь, страсть это тебе мучает. Приходит она после исповеди, я говорю, ну как? Наполовину мне стало легко. Я уже не стала прыгать, кричать, шуметь, требовать от него деньги давай. А он 100 000 каждый месяц приносит. Какой ты муж, деньги мало приносишь. Мальчик не курит, не пьет, матом не ругается, в церковь постоянно ходит. Читает утренние чтения молитвы, Евангелие читает. Еще 100 000 зарабатывает. 100 000 зарабатывает. Да. Какой муж плохой. Я говорю, ты напиши свою исповедь от юности. И она написала. Говорит, мне стыдно. Ну, пошло, пошло. Давай. И все рассказала. Я говорю, вот, вот это все тебя мучило. Для чего это говорю? Не об этой только девице молодой, а это все касается, те, которые живут в семье. Почему такие скандалы, споры, крики, шумы? Потому что у нас душа не раскаянная. Очень много страстей, которые мы их исполняем. Ну, допустим, приходит жена, постоянно один и тот же грех, с мужем скандалы. Я говорю, ну не будет мужа, все равно ты будешь скандалить. С фонарным столбом. Да. Уж подпорно, все равно будешь скандалить. Потому что тебе это вошло в привычку. Грех вошел в тебя. Ты уже по-другому не можешь жить. А тут оказался муж. На кого зло срывать? Потому что не воспитан. Когда мы над собой работаем, мы можем себя воспитать. Это в нашей власти, в нашей свободной воле. Никогда не раздражаться, не обижаться, не возмущаться, быть спокойным, ровным, тихим. От этого мы получим радость, душевный мир, спокойствие. Одну девочку, 17 лет, в понедельник спрашиваю. Я говорю, Люба, а что бы ты хотела? Вот, допустим, тебе предоставляется быть спокойной, ровной, мирной, иметь радость, покой, тишину. Если тебе замуж выйти? Она подумала, замуж выйти. Я говорю, ну смотри, сколько сейчас людей замуж вышли. Все есть, машина, деньги, везде ездит, полная свобода. А в душе нет ни мира, ни радости, ни покоя. И разводятся, говорят, что по характеру не сошлись. И сколько бы они ни набирали себе женихов, одно и то же, потому что мы не воспитаны. Я, правда, маму спросил, я говорю, ну как, Люба, это? очень свирепая, истеричная, такая гневливая. Ну, да, стали исповедовать ее. И надо исправиться. Или эта девушка не украшает. Вот ты сейчас накрасилась. Это о чем говорит? О том, что ты душой бедная. И ты бы хотела это внешнее все восполнить. Я говорю, вот книга, посмотри, три сестры жили в Рязани. Простенькие две, три бабушки, как ангелы, девы. Я говорю, им не надо краситься. Красота вся внутри, в душе. Правда, я был за границей, а там одна девушка лет 30. Она в епархии работает, дежурит на звонке. Ну, добрая, хорошая такая. Я уходя, я говорю, тебе, наверное, лет 30 есть? Она, да, есть. И тебе, наверное, замуж хочется? Она, да, хочется замуж. А почему? Потому что у нее юбочка выше колен, сантиметров на 30. Ну, сколько? Так это вообще юбки нет. Еле. Вот. Я думаю, Бог поможет тебе. И она мне понравилась. Вот. Я думаю, просто так. Там болящая сидела к одному батюшке. Она пошла, нашла батюшку. Приходит так ручкой. Ласково позвала ее. И говорит, иди сюда. Конечно, девушку украшает скромность. Я это Любе сказал. Я говорю, как апостол говорит, девушка себя должна украшать не плетением волос, не красивыми нарядами, не краской, а душой должна быть целомудренной, спокойной, тихой, мирной. Вот это украшает человека. У нас есть звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте, отец Амвросий и отец Елеазар, это Виктор из Москвы. У меня такая просьба к вам помолиться об отце, здравии отца Артемия Владимирова. Это первая такая просьба. Господи, помоги ему. Да, и вопрос такой, как быть, если на меня клевещут? Как вот в этом случае поступать? Спаси Господи. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если тебя в чем-то обвиняют, и ты виноват, покайся. А если ты не виноват и на себя клевета, радуйся, Господь тебе простит какие-то грехи. Так что не надо обращать внимания. Вот император Николай однажды пришел в тюрьму, ну и начальника спрашивает, давайте зайдем в камеры. Зашли в камеру, одного спрашивает, за что ты здесь сидишь? Он говорит, меня обвиняют в воровстве. А другого, а ты за что? А меня подставили. И всех подряд спрашивал, и все чистые, хорошие. Никто не виноват. Всех подставили. Да. Тогда выходят они и начальник говорит, вот здесь еще в камере есть, какой-то служка здесь находится. Ну, давай, зайдем к нему. Зашли, а тот упал в ноги. Император спрашивает, за что ты здесь находишься? Он, я украл, я вор. Меня надо сгноить в тюрьме. Я такой великий грешник. Как только меня земля терпит, стал плакать и рыдать. Император говорит начальнику, как ты смел этого преступника держать среди святых. Ну, кого он отсюда его? Убрать. Вот они так мудро поступали, добрые дела делали. Не на показ. Не показ. Да. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. С постом великим поздравляем. Словить вопрос задать. Да. Алло. Да, вот, говорите. Вопрос к архимандриту хочу задать. Вы здесь, насколько мне известно, из детских лет верующих и с юности занимались боксом. Насколько я помню, вы даже кандидат мастера спорта были по единоборству. Вот как мне известно, соревнования бокса включают в себя бои кулачные, точно так же, как и спарринги на тренировках. Вот вы сегодня сказали, что драться – это грех. Но бокс – это та же драка, только в перчатках и по правилам, по наблюдениям судьи. Вот все-таки бывают в жизни ситуации, когда самооборона необходима. Разные бывают случаи в жизни, разные ситуации, когда требуется применение силы. Вот, и вот в связи с тем, что вы все-таки, несмотря что были верующим, и все-таки вы, несмотря на это, занимались этим видом спорта, вот хотел бы все-таки ваше более такое мнение, чтобы услышать более ясное, точное по этому вопросу. Спасибо, Господи, все понятно. Да, вот я даже уже в сане был. Да. В 70-м году на Казанском вокзале стою в очереди билет взять. Подходит ко мне, я был с крестом в рясе. Подходит один человек подвыпивший. Говорит, пойдем поговорим. Я стою молчу. Кому сказал, пойдем поговорим. Вот. И Господь так управил. Два паренька из очереди вышли, к нему подошли. Ну, говорит, вон отсюда. Он раз повернулся и ушел. И таких случаев было очень много. Допустим, я рассказывал. Стою на остановке, подходит парень. Тоже выпивший. Да. Я хочу с тобой поговорить. Но прежде чем я поговорить, давай поздороваемся. Взял руку, сжал. Ну, так крепко. Он говорит, понял, пошел. Я говорю, иди. Ну, батюшка, вот действительно, бокс. Ведь человека нужно бить в лицо. Желательно так, чтобы его выключило. Ну, то есть в нокаут отправить. Насколько это сочетается с православием? Я скажу, что это просто на определенном этапе, когда я еще Евангелие не читал, у нас его не было, и гонение было. Я до армии 2 года, и в армии 3 года только этим занимался. И тренировал, и выступал на первенстве военного округа Сибири, Дальнего Востока. Это был период такой. А когда занимаешься спортом в юношеском, курить нельзя, пить нельзя, и вообще никаких вольностей делать нельзя. Я каждый день бегал по 5 километров, на тренировку 5 километров, обратно 5 километров. Для меня это ничто не стоило. Дыхание было прекрасное. А когда уже поступил в семинарию, я покаялся, и даже бой с тенью уже не делаю. Вот. Покаялся. Но это для меня пригодилось. То есть это, собственно говоря, бокс, это для воспитания. Да, и мне что принесло? Страх исчез. Ведь любой боксер знает, перед тем, как выйти на ринг, на соревнования, хотел бы ты, не хотел, а внутри какое-то переживание, страх какой-то есть. Так вот, многие боксеры знают, что страх исчезает. Батюшка, если благословите, я вот расскажу один случай из моей жизни, может быть, поможет этому человеку понять более, как Бог сочетается с православием. Ну, скажу, да, что я ни разу не применял силу вне ринга. Вне ринга. Вот я когда учился в семинарии, ну, ребята все молодые, кто-то после школы сразу, ну, в общем, начало 20-21 год. И вот Нашли штангу. Ребят-семинаристы принесли ее в семинарию, принесли тайком. И стали этой штангой вот тягать. То от груди жмут, то там ее поднимают. Но все тайком, чтобы инспектор по воспитательной части не видал. Отец Александр у нас тоже в юности занимался карате. Это инспектор, был он инспектором у нас. И вот однажды ребята, когда занимались этой штангой, он проходил мимо и увидел, что они занимаются. Ребята перепугались, думали, что он сейчас их будет ругать, что будет вызывать, вот, кому-то выговор сделает. А он не заметил и прошел. Сделал вид, как будто не замечает, и прошел. Ребятам так стало не по себе, что они даже ему вдогонку крикнули: «Отец Александр, а скажите, а вот спортом заниматься нужно?» А он уже так прошел довольно далеко в коридор и говорит: «Конечно, нужно, нужно, да, нужно, нужно». А потом, как бы мысль вслух, не для них, говорит: «Пока вы не поймете, что это не нужно». То есть каждому возрасту свое. Ну, мы знаем, что Пересвет Ослябе, преподобного Сергия, они же были воины настоящие, да. Знали, все знали, войны защищали искусства. Веру. Ну и к тому же надо сказать, что настоящий-то бокс, настоящий профессиональный бокс. Это не драка. Это скорее шахматы. Да. Это нужно думать. Это скорее шахматы, чем мордобой. Батюшка, у нас еще один звонок, мы слушаем. Алло. Да, говорите. Благословите. Бог благословит. Вот такой вопрос. Вот ситуация. Дети выросли, у супругов начинаются какие-то взаимные претензии. То есть вот ищут, то есть как бы к чему прикрепиться. Вот в этом... В этом случае, как вы думаете, полезно, на ваше мнение, отъехать куда-нибудь, вот, ну хотя бы в куда-нибудь в монастырь или там в глухую деревню с церковью и просто помолиться? И как вот лучше об этом сказать или можно это сделать тайком? Ну надо, я, допустим, знаю такие случаи, что мальчик... Вот наркоман, он захотел избавиться, хорошо, или пьет, куда-то монастырь мужской, и там работает над собой. Допустим, Евангелие, как желание появится пить или наркотик, Евангелие почитать, и без этой страсти отходит. И таким путем человек может избавиться от любой страсти, живя в монастыре или живя где-то в деревне, подальше от молодежи, чтобы меньше было искушений, и поближе к церкви, поближе к Богу. Принесет большую пользу. Дорогие братья и сестры, объявление прослушайте, пожалуйста. Веденский женский монастырь в городе Иваново объявляет сбор пожертвований, сбор средств на подарки. На пасхальные подарки для детей-инвалидов, для детей-сирот, просто для инвалидов, для прочих категорий малоимущих людей. Если вы хотите поучаствовать в их пасхальной радости, то можете присылать ваши посильные средства для их праздника по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23. Базисная, 23. Веденский женский монастырь. Монахини Иоанне Смирновой. Индекс монастыря 153-005. Также, если вы хотите пожертвовать ваши средства на строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня в городе Иваново, вы также на этот же самый адрес монастыря можете присылать ваши средства. Только в графе наименования перевода укажите на строительство храма. А если вы хотите пожертвовать ваши деньги на подарки для детей, так и укажите на подарки для детей. И тогда будет все понятно. Вы сколько храм построили? Ну, я слышал, разговаривал с людьми, что в конце июня уже собираются закончить стены строить. То есть это будет высота уже где-то метров 30. А всего храм 62 метра. Потом своды, потом барабаны, потом купола. То есть вы можете прислать ваши средства либо на подарки для детей, либо на строительство храма. На один и тот же адрес, на адрес монастыря. Монахини Яне Смирновой. И укажите назначение перевода. Батюшка, мы просим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, радиакона Елиазара, инокини Фатинии, Иоанна Ангелины, Николая, Ирины, младенца Александра, Галины, Александра, Александра, Александра, Алексея, Леонида, Иулия, Марины, Александра, Татьяны, Сергия, Игоря, Иули, Оксана, Андрея, Федора, Елизавета, Святослава, Неонила, Евгения, Иоанны, Андрея, Людмила, Вадима, Ильи, болящих Владимира, Анны, Андрея, Аллы, Александра, Никиты, Екатерины, Марии, Татьяны, Николая, Владимира, Валентины, Игоря, Кирилла, Натальи, Иулии, Павла, Параскевы, Александры, Ольги, Натальи. И о здравии и спасении всех людей, которые страдают на Украине. Также мы просим помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Галина, Валентина, Антонина, Убьены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убьену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Зои, Людмилы, Пелагии, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Владимира, Валерия, игумена Давида, монахинь Мариамны, Надежды, Лии, Алипии, Агафии, Зосимы, Арсении и всех от века усопших православных христиан. Батюшка, у нас остается 2 минуты до окончания передачи для традиционного слова утешения. Для того, чтобы нам была радость в душе, нужно часто исповедоваться, чтобы грехов не было. Как только грех какой-то возник, надо обязательно перед Господом исповедоваться, а при случае прийти к священнику. Допустим, мы машины выезжаем из Москвы, проехали, допустим, 10-15 километров, Москву уже не видно. Это о чем говорит? Если мы грех совершили и не покаялись пред Богом, и священнику не сказали, время идет, и грех исчезает, и уже не видно. Вот это опасность. Надо грехов не делать. Вот, допустим, взять Сергиева Лаврия, приучает так все священнослужители, особенно когда иеромонах служит, он должен каждый день исповедоваться. Как только почувствовал какой-то грех в душе, ну, тут имеются грехи какие? Помолился рассеянно, или больше 6 часов поспал, допустим, час с покаянием. Да. Или лишнее покушал, почувствовал, уже должен исповедоваться, чтобы душа была свободна. И так человек с каждым разом контролирует свои слова, поступки, мысли. Он себя очищает внутренне и становится на душе мир, тишина, радость и покой. А когда душа не раскаяна, тогда беснование, крик, истерики и драки, и все там подряд. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим ваших святых молитв, простите.